Дискотека – это класс! Пляшет польку, яйца тряс. Тёлки сиськами трясут. Ох и весело, бля, тут! Тёлка зазевалась, ей топло на гости след. И когда она упала, не спеша к моим ногам, я разбил кому-то фару, кому не знаю сам. За уши, волосы потом. Она падала все время. По затылкам то лицо. Я ему ударил в теме, разобравшись с мудаком.